Глава 14. Контрастный душ. На следующее утро Артур Верховцев проснулся от громкого стука почему-то железному. Стук был такой сильный и неприятный, будто кто-то под самым ухом решил вбить гвоздь в металлический забор. Едва Артур сел на кровати, звук прекратился. Он даже подумал, что этот стук ему просто приснился. Но через несколько секунд шум повторился и стал более звонким. Вскарабкавшись на подоконник рядом с кроватью, Артур старался рассмотреть, что так шумит на улице. За окном только поднималось солнце, можно было спать и спать, но сон уже как рукой сняло. Внизу он увидел пару людей, спокойно проходящих мимо общежития, да белую кошку, сладко спящую на скамейке. Внезапно звук повторился вновь, и кошка, встрепенувшись, посмотрела перед собой. Артур тотчас поглядел в ту же сторону. Там он увидел уголок заброшенного участка земли. Тот располагался сразу за его домом. Это был заросший травой и кустами пустырь. Что там располагалось до строительства общежития, Артур не знал, но сейчас по пустырю расхаживал большой баклан и настойчиво пытался вытащить из земли какую-то железяку. В первые секунды Артур Верховцев хотел разозлиться на большую птицу, что помешало спать и плюхнуться опять в теплую постель, но вовремя вспомнил о привычке искать пользу в любом событии. Сонно улыбнувшись, он наигранно весело проговорил: «Спасибо, маятники, что разбудили меня. Будет больше времени на утреннюю зарядку». Зарядку Артур делал через силу. Как получалось? От приседаний ноги быстро заболели, да и отжаться от пола он не смог и 10 раз. Как и советовала Василиса, во время упражнений он старался думать о том, что становится сильнее и здоровее. С большим усердием он вращал головой, размахивал руками и ногами, поднимался на носочки и опускался на пяточки, представляя, как его тело превращается в подвижный и легко управляемый биоскафандр из фильмов про будущее. Но затем он вспомнил про фильмы катастрофы и представил, что со спортивным комплексом у него совсем ничего не выходит, что никто не хочет заниматься спортом и вообще. Он становится заброшенным, как сейчас пустырь, кусочек которого мальчик видел в окно. Потом он вдруг подумал про людей, которые будут следить за тренажерами, когда он покинет город Мерт. Где их найти и сколько человек нужно? Десятки вопросов вдруг вспыхнули в его голове, отчего она стала тяжелой, словно большой камень. От тягостных размышлений Артур плюхнулся на кровать и уставился в одну точку на двери. И когда Артур уже принялся прикидывать режим работы будущего спортивного комплекса, он случайно заметил, как конверт, поднятый в управлении управлениями и подуправлениями города Мерт, вновь подал признаки жизни. Из него вылетел небольшой листок бумаги и повис в воздухе. Артур Верховцев, немного волнуясь, подскочил к столу и пробежался по золотистым буквам глазами. 13 привычек. 1. Искать пользу в любом событии. 2. Обсуждать только хорошие новости. 3. Позитивно реагировать на неприятные ситуации. 4. Следить за мыслями и вниманием. Как странно. Мама всегда мне говорит следить за собой, только я слежу за одеждой, чтобы не испачкаться, за словами, чтобы лишнего не сказать. А ведь следить за тем, что у тебя в голове, тоже нужно, — размышлял про себя Артур, вспоминая старика с камнями и расстроенную Аню после встречи с феечками. «Ты прав», — отозвался ангел-хранитель. «Например, чтобы цель твоя была достигнута, следует систематически и долгое время фиксировать на ней свое внимание». «Да, только я понятия не имею, как именно достигну своей цели». «Это и не важно. Вдохновение освободится в процессе. Все сложится самым наилучшим образом». «Получается, нужно знать, что сделать вначале, а как пойдет, будет потом видно?» «В любой цепочке событий все должно быть поэтапно. Ты же знаешь, что нельзя поставить крышу дома, пока не сделаны крепкие стены и прочный фундамент. Думай по порядку, не обо всем сразу». «Я понял, понял», — радостно воскликнул Артур и принялся расхаживать по комнате с воодушевлением, потирая руки. Пару раз он зацепился ногой за ножку стула, стукнулся локтем, когда заправлял постель, обжег язык, когда завтракал, но все равно не огорчился и даже не обратил на это внимания. Слуги маятников, которые чуть подглядывали в окно, разочарованно улетели, так и не получив дозу плохих эмоций. На собрании Артур Верховцев пришел одним из первых и занял места Ане, Владу, Лене, Сергею и Игорю в первом ряду, поближе к сцене. Ему не терпелось послушать, что на этот раз поведает Василиса. Когда друзья подтянулись, он рассказал о новых привычках из конверта. В большом зале играла музыка. Кто-то притащил старую губную гармошку и большую гитару, купленные на блошином рынке города Мерт, и развлекал собравшихся ребят. Некоторые безудержно хохотали от восторга, а кто-то даже пританцовывал между рядами мягких кресел. Василиса бесшумно прошла на сцену. На этот раз в ее длинных волосах красовалась нежно-голубая лента. И пока девушку не заметили, она улыбалась и молча смотрела на детей. Веселье и радость Василиса любила больше всего. «Дети, вы же все знаете, что самый большой орган в человеческом организме — это кожа?» — громко спросила она, чтобы привлечь внимание тех ребят, кто еще продолжал веселиться. В ответ все затихли, слегка кивая головами. «А как вы считаете, нужно ли тренировать кожу, как мы тренируем наши мышцы, и можно ли?» «В чем подвох?» — шепнул Артур, сидящий сбоку от него Ани, будто та была его наставницей. «Сейчас узнаем», — ответила Аня, хотя по лицу ее было заметно, что она догадывалась, о чем хочет поговорить Василиса. «А чем нам поможет тренировка кожи?» — спросила девочка лет 10 с красной прядью волос. «Как минимум, кожа будет гладкой, чистой, красивой. Как максимум, весь организм станет более здоровым». «Неплохо», — отозвался лопоухий парень у окна. «Только как ее тренировать, эту кожу? Силой мысли, что ли?» — усмехнулся Герман, который на этот раз разместился поближе к выходу. «Силой воды», — проговорила Василиса, совсем не обижаясь на то, с какой интонацией он произнес свои слова. В следующую секунду в зале резко начала подниматься температура. Артур Верховцев нервно взглянул на большие окна. Они оказались закрыты, а солнца почти не было видно. Тогда он посмотрел на стены в поисках батарей или каких-то обогревателей, но их там тоже не было. И пока все собравшиеся в зале начали потихоньку скулить от одолевавшей их жары, Василиса преспокойно отошла к столику в углу сцены и, попив воды, вернулась за трибуну. Артур сразу вспомнил, как сильно дедушка натопил баню этой зимой. Тогда захотелось прыгнуть прямо в снег. Высокая температура в зале держалась несколько минут, а затем на смену ей пришла прохладная вода, обрушившая свои тонкие струйки на ребят из-под потолка. В тот же миг дети громко заверещали, но не от холода и мокроты, а от приятного охлаждения. «Это что за шутки такие? В управлении знают, чем вы тут занимаетесь?» Рассерженно воскликнул Герман Данилюк, вскочив со своего кресла. Но не успел он добавить одной угрозы, как теплый вихрь окутал его с ног до головы. Ветер за несколько секунд полностью высушил всех детей в зале и был таков. «Тренировать кожу можно при помощи контрастного душа», заговорила Василиса, едва все успокоились и вновь расселись по своим местам. «Нужно чередовать горячую и холодную воду. Для начала разогревайтесь горячей водой. И когда станет так жарко, что захочется остудиться, переключайте воду на холодную на несколько секунд. Максимум на минуту». «А сколько раз так нужно воду менять?» Заинтересованно спросила Аня Волкова и достала ручку с блокнотом. Она как раз хотела попробовать контрастный душ и даже прочитала большую статью в интернете, но там так сложно и строго было все написано, что она только запуталась. 3 или 4 раза. Можно начинать и с одного. Чем больше будет разница температур, тем лучше. «В общем, теплая и прохладная вода не подходят. Нужны горячая и холодная», — сделал вывод Сергей. «А если я обожгусь или переохлаждение получу?» — серьезно спросила темноволосая девушка из 5-го ряда. «Температуру выбирайте такую, какую можете спокойно перенести. Это не должно стать пыткой для вас. Контрастный душ должен приносить пользу организму, а не вред. Если справитесь, после контрастного душа вас ждет приятный бонус. «Какой еще бонус? Конфетка!» — с насмешкой выкрикнул Герман. «Лучше. После контрастного душа резко возрастают шансы исполнения ваших желаний, так что можно уверенно озвучивать заказы», — ответила Василиса, даже не поведя бровью. По залу прошелся одобрительный шепот. Ребята весело смеялись и говорили о том, как по утрам после зарядки и душа будут настоящими волшебниками. Из зала все выходили в приподнятом настроении.